Как обычно, с утра его разбудил прыжок Кириэлли. Дальше все так же следовало привычному сценарию. Поговорить с Ильзой, избежать разговора с матерью за завтраком. Он даже пригласил Кириэлли с собой в Сиорию, хотя первоначально собирался поехать один. Во-первых, он осознал, что его намерения как можно скорее собрать ключ и найти способ обмануть стража совершенно не были обдуманы и требовали сперва успокоиться и принять взвешенные решения. Но не менее важной причиной было то, что ему требовалась передышка. Предыдущий цикл с нескончаемой охотой на Ранея и неожиданными откровениями в конце полностью его измотал, и он был просто не готов тут же хвататься за следующий долгосрочный проект. Цикл 2 отдыха не повредят, у них маловато времени, но не настолько мало. И пока он соображал, как лучше объяснить это Заку, в дверь постучали. Что? Этого обычно не случалось. Он направился к двери, одновременно потянувшись мысленным чутьём, и обнаружил на пороге Зака. Похоже, другой путешественник не стал ждать его на вокзале в Сиории. Зорин растерялся, и не только потому, что Зак решил зайти в гости. Он чувствовал его разум. Да, закрытый щитами, но более не под действием пустого разума. Эта демонстрация доверия даже слегка растрогала его. «Привет, Зак», – поздоровался он. «Не ожидал увидеть тебя здесь». «Но наша прошлая встреча закончилась немного внезапно», – хмуро посмотрел на него Зак. «Вот я и решил заскочить к тебе, договорить». «Извини», – поморщился Зорин. «Я знаю, я поступил по-скотски, резко все завершив, но я был расстроенным, услышанным от стража, отыграл на эту штуку и начал ходить во вкус». «Да ничего», – отмахнулся Зак. «Я тоже малость сорвался». «Наверное, хорошо, что ты остановил меня, прежде чем я успел наделать дел. Эта штука была невозмутима, но если кто и может достать даже магический алгоритм, то это я». «Зориан, кто там?» Неожиданно подошла мать. Обернувшись, Зориан заметила Кириэлли, выглядывающую за кухонные двери. «Всего лишь Зак», — ответил он. «Мой одноклассник из теории». «О, неужели друзья Зориана наконец зашли в гости?» С подчеркнутым удовлетворением заметила мать. «Я уже думала, что не доживу до этого дня». «Может, представишь нас?» «Разумеется», — согласился Зорин. «Приличия требуют». «Мама, это Зак Новида, мой одноклассник и друг». «Зак, это Сикан Казинский, моя мать». «Девочка, выглядывающая из-за двери, моя младшая сестра Кириэлли». Мать раздраженно оглянулась на Кириэлли и жестом велела ей подойти и подобающе представиться. Слегка надувшись, сестра подошла и, как положено, обменялась рукопожатием с Заком. «Эй, а где Фартов?» Шепотом спросил Зак. Но мать, всегда отличавшаяся отличным слухом, услышала его. «Он в гостях у друга. Мы встретимся с ним на вокзале. Полагаю, ты поедешь в Сиорию тем же поездом, что и Зориан, так?» «Да, поездом, конечно», — пробубнил Зак, вопросительно глядя на Зориана. Он, видимо, считал, что они просто попрощаются и телепортируются в Сиорию. «Я решил в этот раз взять с собой Кириэлли», — сказал Зориан. «Надеюсь, ты не возражаешь, что она поедет с нами». Кириэлли посмотрела на Зака своим самым грозным взглядом, мол, пусть только попробует возразить. Ладно, конечно, я согласен», — сказал Зак. Следующие 20 минут мать пыталась напоить Зака чаем и выведать о нем все, что возможно. Зак, памятуя рассказ Зорина о матери, предпочел не упоминать, что является наследником благородного дома, сказавшись просто богатым сиротой из теории. Впрочем, судя по оценивающим взглядам матери, она явно разгадала истину, такие вещи она всегда замечала сразу. Наконец, все четверо собрались и направились на вокзал Сирина. «А почему Зак идет без багажа?» – возмутилась Кириэлли, глядя на сумку со своими вещами, которые мать заставила ее нести самой. «Но начнем с того, что я живу в Сиории», – ухмыльнулся Зак. «Мой багаж уже там». «Нечестно», – пробормотала она. «Вот приедем в Сиорию, узнаю, что такое нечестно», – сказал ей Зориан. «От вокзала до места, где мы поселим сейчас ходу, я слышал, что будет дождь». Наконец, прибыв на вокзал, они встретили там окруженного друзьями Фартова. Мать настояла, что нужно представить ему Зака, вызвав у Зорина неожиданно сильную вспышку раздражения. «Зорин, не обижайся, но, как по мне, у тебя вполне неплохая семья», — сказал Зак, когда им наконец удалось отделаться от компании Фартова. «Может, я и пристрастен, поскольку у меня семьи нет, и я хотел бы ее иметь, но я правда не понимаю, почему ты так против них настроен». «Это личное», — резко ответил Зорин. «Ты многого не знаешь. Оставим эту тему». «Ладно, как хочешь», — вздохнул Зак. «Я не хотел тебя задеть. Вообще-то я хотел извиниться». Зорин озадаченно посмотрел на него. «Извиниться? За что? Но в прошлый раз ты упомянул, что я общаюсь с тобой только под пустым разумом, то есть не доверяю». «Тебе не за что извиняться», — покачал головой Зорин. «Я же сам добавил, что на твоем месте поступил бы так же, помнишь?» «Не обижайся, Зорин, но я не хочу поступать, как ты», — Покачал головой Зак. «Вот так, значит? Да пошел ты, Зак! Это чувство взаимно!» «Суть в том, что ты был прав. Мы не доверяем друг другу, и таким путем мы ничего не добьемся. Если мы хотим вырваться отсюда, мы должны работать вместе». Ну, тогда он имел в виду нечто другое, но сейчас Зорин был с ним согласен и не стал поправлять. «Так вот, думаю, ты уже заметил, что я больше не под пустым разумом», — сказал Зак. «Разумеется», — кивнул Зорин, «как заметил и то, что твой разум закрыт щитами». «Ну да», — закатил глаза Зак. «Доверяй, но проверяй, как говорится». «Я и не возражал», — заметил Зорин. «Просто хотел отметить, что щит не похож на заклинание. Неструктурированная ментальная защита, верно? И, конечно же, ты уже попробовал ее на прочность», — вздохнул Зак. «Колятые мозголазы. Ну да, она не структурирована. Я научился ей давным-давно, еще в первом десятилетии петли. Для умения, которое ты практикуешь десятилетиями, она... не очень», — признался Зорин. «В смысле, я знаю, что, не будучи психиком, очень сложно оттачивать неструктурированную магию разума, но я встречал обычных магов с такой защитой, и у них она была куда лучше. Да я особо и не оттачивал ее, так как... ну, для отражения простейших вторжений в разум этого вполне хватало», — сказал Зак. «Это не я такой ленивый, это общее мнение магов о неструктурированной ментальной защите. По крайней мере, так говорили мои учителя. Научись отражать простенькие атаки, а для серьезных есть обереги. Если же не успеваешь поднять оберег, вычисли источник атаки и бей, или беги. Большинство магов сходятся во мнении, что изощрённая неструктурированная защита не стоит потраченных на нее усилий». «Ну, я не совсем объективен, но я бы так не сказал», — заметил Зориан. «Да, я и сам теперь вижу, что глупо было прислушиваться к общему мнению», — признал Зак. «Я провел в петле десятилетия. Что-что, время у меня было. Я отточил множество куда менее полезных умений, просто чтобы покрасоваться. Мне точно не стоило пропускать это. Но хватит об этом, у меня к тебе просьба». «Продолжай», — кивнул Зориан, подбодривая его жестом. «Не лезь в мои мозги без спроса», — сказал Зак. «Даже если застанешь меня без ментальной защиты». «Ну хорошо», — согласился Зориан. «Я понимаю. Но что если заподозрю, что ты под влиянием другого мага разума?» «Я подумаю об этом», — пробормотал Зак. «Пока что нет. Не шарься у меня в мозгах даже в этом случае. Просто выруби меня и подожди, пока все пройдет». Зорин хотел было указать, что некоторые эффекты магии разума не проходят сами по себе, но он видел, что тема Заку очень неприятна, и решил, что это может подождать. «Ладно, оставлю твои мозги в покое. Только мысленное чутье и эмпатия. Они не требуют вторжения в твой разум, и их почти невозможно отключить. Что-нибудь еще? «Ага», — сказал Зак. «Знаешь, у меня здорово пригорает, что ты можешь работать с маркером, а я нет. Я могу принять, что никогда не сравнюсь с тобой в магии разума. Это особая способность и все такое, но это твое восприятие души. Я легко освоил бы, если б знал о нем. Как думаешь, ты сможешь меня обучить?» «Думаю, я лучше познакомлю тебя с одним из моих учителей», — нахмурился Зориан. «У Ланика есть зелье, которое я больше нигде не встречал, и он знает, что делать, если все пойдет наперекосяк. Впрочем, не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Несмотря на первое впечатление, он с готовностью помогает людям». Наконец прибыл поезд, и они были вынуждены прерваться. Они всю дорогу проведут в одном купе с Кириэлли. Все тайные разговоры лучше отложить на потом. Впрочем, даже если бы они и захотели обсуждать тайные знания, Кириэлли бы им не позволила. Вся настороженность, которую она испытывала к Заку, испарилась после 20 минут скучной поездки. Она засыпала его вопросами о Сиори и Академии. Зак позже признался, что никак не ожидал такого отношения, помня, как прохладно она держалась с ним в прошлом цикле. Но, как пояснил Зориан, так Кириэлли познакомилась с Заком куда менее приятным образом и не забыла этого до самого конца цикла. Сейчас же она, наоборот, вела себя естественно. «Несколько странно, что ты терпеть не можешь остальную семью, но так близок с сестрой», — заметил Зак. «Так было всегда, или...» «Она всегда нравилась мне больше остальных», — сказал Зориан. «Но нет, до петли наши отношения с ней были куда хуже. По некоторым причинам я никогда и не брал ее с собой, пока не начал помнить прежние циклы». «А, я догадывался, что там что-то подобное», — сказал Зак. «Так что, у нас есть план на этот цикл? Я надеялся взять передышку и на цикл или два», — вздохнул Зориан. «Мне нужно подумать и осмыслить все это. Слишком много всего». «Хм, ладно», — помолчав, сказал Зак. «Да и нам в любом случае понадобится время, чтобы сработаться. Ты ведь все равно можешь представить меня этому Аланику насчет восприятия души». «Несомненно», — подтвердил Зориан. «Можешь работать над своим восприятием, пока мы составляем план действий. Да и мне самому есть чем заняться, знаешь ли». «О, и чем же ты займешься? Я давно хотел поучиться у моего куратора, Ксвима, но никогда не мог толком на этом сосредоточиться. Теперь же, когда распадающийся пакет памяти больше не требует моего внимания, я, пожалуй, сосредоточусь на учебе у него и посмотрю результаты. Хотя я все еще не уверен, что рассказывать ему насчет петли и ее принципа. В смысле, ее механика шокирует даже меня, при том, что я помню прошлые циклы. Не уверен, что стоит рассказывать Ксвиму, что на самом деле тут происходит. «Тут я тебе не помощник», — покачал головой Зак. «Я раньше не мог никого убедить, что мы во временной петле, а теперь, когда всплыли эти безумные подробности, даже не представляю, как ты убедил Ксвима, что ты не врешь про путешествие во времени. Сколько раз я не пытался, он никогда не верил мне». «Ты приходил к Ксвиму и рассказывал ему о петле?» — переспросил Зориан. «Видимо, ты не шутил, когда сказал, что обошел практически всех». «Да уж», — согласился Зак. «Как думаешь, тебе будет проще убедить его, если я пойду с тобой? Теперь я могу демонстрировать довольно чумовую магию». «Не знаю», — сказал Зориан. «В прошлые разы я не рассказывал ему о тебе, но только чтобы не дать Красному лишних подсказок, если тот заметит действие Ксвима. Теперь же, когда мы знаем, что Красный ушел, возможно, стоит включить тебя в рассказ». Зориан задумался на пару секунд. «В понедельник я пойду один», — решил он. «Но скажу ему, что ты тоже путешественник во времени. Может быть, он заинтересуется». Разумеется, Ксвим заинтересовался. Сказать по правде, будь Зориан на его месте и услышит студента, что есть еще один путешественник во времени, он бы отреагировал так же. Поэтому на следующий день Зориан вернулся в кабинет Ксвима вместе с Заком. «Итак, мистер Новида», — начал Ксвим. «Мистер Казенский утверждает, что вы двое оказались в петле и много раз прожили этот месяц. Судя по всему, вы провели там больше времени, чем он. Я уже выслушал историю мистера Казенски и видел его доказательства. Теперь меня интересуете вы. Но прежде чем мы начнем, признаться, я хотел бы увидеть ваш уровень мастерства. Не возражаете, если мы потратим часок-другой на проверку вашего магического искусства?» «Не вопрос», — пожал плечами Зак. «Хотя, наверное, для этого нам следует выйти на свежий воздух». «Этого не потребуется, мистер Новида», — заверил его Ксвим. «Мы будем проверять простые упражнения плетения». «Упражнения плетения?» — удивился Зак. «Несколько разочаровывает, но да ладно. Готов, когда скажете?» «О, божечки, может его предупредить?» «Нет, нет, так будет куда забавней». «Пожалуйста, пролевитируйте эту ручку», — сказал Ксвим, вручая Заку одну из рассыпанных по столу ручек. «И заставьте ее вращаться в воздухе». Зак улыбнулся, с легкостью выполняя порученное, и тут ему прямо в лоб прилетел стеклянный шарик, заставив потерять концентрацию и уронить несчастную ручку. «Что?» — растерянно спросил Зак. «Вы не смогли», — сообщил ему Ксвим, нетерпеливо барабаня пальцем по столу. «Но вы кинули в меня шарик!» — возмутился Зак. «И вы немедленно утратили концентрацию», — тяжело вздохнул Ксвим. «Прискорбно. Говорите, вы тренировались магией десятилетиями? Чем вы все это время занимались? Тот же Зориан никогда бы не позволил подобные мелочи отвлечь его, а ведь он провел в петле всего несколько лет». В наступившей тишине Зак удивленно переводил взгляд с Ксвима на Зориана и обратно, словно не в силах поверить тому, что услышал. Зориан же прилагал все усилия, чтобы не заржать. Пожалуй, он понимал, зачем Ксвим это сделал. Грязный трюк, совершенно неподобающий учителю, но боги, до чего же смешно. «Что ж, полагаю, этого следовало ожидать», — сказал Ксвим. «Десятилетия посредственного обучения дают посредственный результат. Еще один многообещающий студент загублен нашим безобразным магическим образованием. Давайте попробуем еще раз, но теперь как следует. Начните сначала». «Я его ненавижу», — сказал Зак, выходя из кабинета Ксвима. «Не думаю, что за всю жизнь я когда-либо столь же сильно хотел кого-то сдушить». «Ага, Ксвим на всех производит примерно такое впечатление», — согласился Зориан. «Ну, то есть я знал, что он говнюк, но я никогда не думал, что он такой говнюк. Ты знал?» «Да, он знал. О, как хорошо он это знал». «Если он всегда такой, то нахрена ты ходил к нему из цикла в цикл?» — удивленно спросил Зак. «Хотел доказать, что он ошибается», — пожал плечами Зориан. «Да, он засранец. Но он требовал совершенства в том, чем я всегда гордился, и я не мог этого игнорировать. К тому же, если узнать его получше, он не настолько кошмарен». «Не настолько кошмарен», — закатил глаза Зак. «Надеюсь, это все, и мне больше никогда не придется общаться с этим типом. А знаешь, Ксвим очень хорош в неструктурированной ментальной защите», — невинно заметил Зориан. «Нет! Нет!» Немедленно ответил Зак. «Что?» — ухмыльнулся Зориан. «Я всего лишь хотел посоветовать тебе обратиться к нему за помощью во своей ненавыка. Уверен, он был бы рад помочь». «Нет, однозначно нет!» — помотал головой Зак. И не думай, что я не заметил, как ты наслаждался зрелищем, пока я страдал. Это тебе ещё аукнется, вот увидишь». Но вместо того, чтобы испугаться, Зурин наконец перестал сдерживать смех.